Глава 56. Все векторы сил сошлись в одной точке. На бракосочетании герцога Гийома Саваре. Именно этот момент решила использовать коллегия магов для ошеломительного разоблачения. И выбор был не случайен. Сейчас они могли одним ударом обезопасить себя и отвести все обвинения, а заодно дискредитировать перед королем весь институт Инквизиции. Ибо коллегия магов давно уже вела подпольную борьбу за место рядом с троном. Для этого и устраивались все эти диверсии, чтобы как следует запугать, показать, что Инквизиция не справляется с нашествием темных сил бездны, да и вообще шарлатанствует и даром проедает казенные деньги. А вот они, маги, могут все эти нашествия побороть. К ним только нужно обратиться за помощью. Об этом не раз завуалированно намекалось Его Величеству. Мол, катаклизмы прекратятся, надо только довериться коллегии магов и предоставить им ключевые позиции при дворе. Разумеется, в этом случае количество катаклизмов и нашествия ходячих мертвецов сократилось бы. Сделать это было проще простого, потому что магии вызывали своими темными ритуалами все эти события. Но не исчезло бы полностью, ибо если нечего бояться, кто будет им платить? Маги собирались контролировать эти моменты по своему усмотрению. Кстати, для ведьм, то есть магически одаренных женщин, в планах коллегии магов по-прежнему отводилась роль темной силы, которую надо сдержать и уничтожить. На самом деле ничего личного, просто бизнес. Магистра Саваре еще и потому избрали мишенью, что именно он первым предоставил Верховной Миссии информацию о противозаконных действиях представителей коллегии. А генерал Ордена в эти документы вцепился и пошел разматывать клубок. Но тут был скользкий момент. Саваре брал в жены внучку генерала Ордена, особо, можно сказать, возникшую из ниоткуда. Сделав некоторые наблюдения, маги не могли не почувствовать в ней магические способности. А если связать все это вместе, можно было свалить разом и генерала Ордена, и Саваре. Оставалось только наглядно продемонстрировать всем, что эта самая Донна Энелия из Таргота – ведьма, и сделать это публично, чтобы никаких сомнений. В день своей свадьбы Гийом и Инна прилетели утром рано. Только прилетели, и Инна сразу угодила в лапы Сесилии, старой герцогини Саваре. А дальше начался сплошной Содом и Гоморра. Инну отмывали, растирали, умащивали, завивали, причесывали, одевали. И все это под градом вопросов, она даже не успевала отвечать. И вот к полудню невеста была готова. В пышном платье из кипенно-белых кружев, с фатой в рыжевато-медовых волосах. Сказка какая-то. Инна смотрела на себя в зеркало и не верила. Казалось, сейчас откроет глаза и окажется в бабкином доме, а над головой сестра Зинка со своим мужем. Однако сказка продолжалась. Доложили, что жених уже на месте и ждет. А за невестой прибыл генерал Ордена, чтобы сопроводить внучку на венчание в собор. И тут старушка Сесилия воинственно напустилась на него. «Подите к черту, Эркюль Фаранс! До церкви девочка поедет со мной!» Они так долго припирались, в чьей карете поедет Инна, в итоге все поехали в карете Фаранса, но вчетвером, потому что с ними еще поехал Кристоф. Они и в соборе вели ее все вместе. Но тут уж Инна забыла обо всем, потому что у алтаря ее ждал самый шикарный, харизматичный и наглый бородатый хам, которого можно было представить. Самый лучший в мире инквизитор Гийом Саваре. Когда она, наконец, дошла, не чуя ног под собой, Гийом вручил ей букетик подснежников. Летом подснежников. И тут же выдал. «Начинайте, ваше преосвященство». Ох, вот не зря Инне казалось, что все идет слишком хорошо. Не зря. Потому что, когда епископ, венчавший их, спросил, есть ли у кого-то возражения, вперед выступил представитель коллегии магов и выкрикнул: «Их нельзя венчать! Эта женщина – ведьма! А генерал Ордена и магистр Саваре в сговоре!» Инна видела, как напрягся Гийом, как грозно сверкнули глаза генерала Ордена, да еще все это при короле, при всем честном народе. Все. Трындец. В смысле, конец сказки. Удар был жестоким. Каких-то несколько секунд, и ее счастье рухнуло, словно карточный домик. Однако это был еще не конец. Маг решил наглядной демонстрацией подкрепить свои обвинения. Выкрикнул: «Вот доказательство того, что она ведьма. Смотрите все!» и бросил в Инну заклинанием. Неизвестно, как это должно было сработать, возможно, он собирался вызвать искусственный всплеск, чтобы ее сила вырвалась и открыла разлом прямиком в бездну. Но только вышло все наоборот. Странное свечение окутало стоявших отдельной группой членов коллегии магов, а потом в соборе рвануло так, что крышу снесло. От коллегии магов осталось на полу только жирное пятно сажи, совсем как выхлоп из ракетного сопла, а вокруг летали черные хлопья. Народ был в ужасе, епископ в шоке, его величество в гневе, еще бы он только что оплатил ремонт крыши собора. А они с Гийомом так и стояли перед алтарем, и даже платье на Инне не запачкалось от копоти. Как только шум в соборе немного улегся, магистр Саваре, как ни в чем не бывало, повернулся к епископу. «На чем вы остановились, ваше преосвященство? Можете продолжать». «Ну вот и все». Инна не успела опомниться, как их объявили мужем и женой, и Саваре уже нес ее по проходу на руках. Конечно, предстояли еще бесконечные разбирательства и приватный разговор с королем, но все это будет потом. А сейчас в герцогском особняке шумела свадьба. Спустя час безудержного свадебного веселья. «Давай сбежим», — с отсутствующим видом склонился к ней Гийом. «Давай», — с готовностью кивнула Инна. «А как? На нас же все смотрят». Он огляделся по сторонам и сказал: «Предоставь это мне». И просто свистнул, да так громко, что уши заложило. Зато в ближайшем окне появилась огромная морда черного. «Ты первая», — шепнул ей Саваре. Потом на глазах у всех невеста лезла в окно, а жених обеими руками поддерживал ее шлейф. А через минуту они уже удирали с собственной свадьбы на драконе. Как вы думаете, как скоро при таком раскладе они обеспечили старушку Сесилию долгожданным внуком? Совершенно верно. Не прошло и года, как на свет появился юный Гийом Гийомович Саваре.